Три ледяные иглы — вроде неплохо. Вот только этого мне хватит всего на минутный призыв мимика. Именно поэтому Мима торопился как мог. Он, не глядя, швырял все подряд к двери. Звенели консервные банки, грюкали мешки с чем-то сыпучим, билась стеклянная тара, а он все продолжал разорять склад. «Что там происходит?» — спросили ребята. «Мародерство», — пояснил я и почувствовал, как мимик исчез. Внезапно все затихло. «Он там уснул, что ли?» — буркнул Прохоров и, нагнувшись, посветил в дверную щель. «Отойди», — попросил я Артема, а сам лег на пол и засунул руку по самое плечо в дыру. «Знаете, за что я люблю пространственные артефакты? За их универсальность. Одной рукой я прикасался к предмету и переносил его в хранилище, и тут же выгружал его у второй руки. То есть я забирал предметы, до каких мог дотянуться на складе, и переносил их в коридор». «Жируем!» — радостно выпалил Леший и приобнял Прохорова, который от такого понебратства смутился. А тут и правда было чем пировать. 5-килограммовый мешок макаронов, 10-килограммовый мешок муки, 2 десятка банок разнообразных консерв, сушеные овощи, сухофрукты, 3 пачки печенья, набор специй и даже пачка какао. Единственный минус был в том, что я порезался о стекло, пока шарил по полу. Ну, как минус? Просто неприятно. Так-то рана уже начала затягиваться. Я встал с пола и первым делом переместил в пространственное кольцо самые тяжелые предметы, а именно макароны и муку. Хотел закинуть еще и консервы, но, увы, одна банка занимала 1 ячейку, так что в этом банально не было смысла. В итоге мы погрузили остатки в 2 рюкзака и кабанчиком метнулись через дорогу, откуда до леса было рукой подать. Посоветовавшись, решили не пытаться выйти на дорогу, по которой пришли в Шартаж, а вместо этого идти по лесу напрямик в Чекале. План был отличный и безотказный. Прямо как портовая в смысле, как какие-то там часы. Первый час мы шли через буреломы, периодически передавая ношу свободному человеку. В темноте свистел ветер, деревья бросали рваные тени на высохшую листву, а мы так устали, что совершенно было плевать, нападут на нас твари или нет. Хотелось поскорее вернуться домой и лечь. Да просто лечь, вытянуть ноги и закрыть глаза. Может, еще перекусить на сон грядущий. По широкой дуге, обогнув ручей, я замер. В 100 метров впереди тускло светилось белесое марево.